Глава 7. Альдона. Зверь во мне. Ювел пришел в мои покои. Как же он красив и сложен, как Аполлон. Даже через одежду было видно, как играют его мускулы. Высок и статен. Я просто млела при его взгляде на меня голубых ясных глаз. Я ликовала в душе, что у меня будет такой муж и мой повелитель. Я старалась ни взглядом, ни чувствами не высказать своего волнения при виде его, хотя сердце трепетало. «Дура», — сказал мне Вик, — «это только оболочка, а внутри это зверь». «Отстань», — сказала я в ответ. «Здравствуйте, Валия», — поздоровался принц, опуская при этом мой титул. Я не придала этому значению. Принц низко поклонился, и когда поднял голову и взглянул на меня своими голубыми глазами, я увидела в его озерах такое вожделение, что сердце замерло. «Будь осторожна», — нашептал мне Вик, — «он опасен». «Пусть. Но какое тело, какая красота! Я с ним справлюсь». «Здравствуйте», — присев в реверансе, — ответила я. Я была одета в мужской костюм для верховой езды. Вчера принц пригласил меня на конную прогулку по лесу. «Вы готовы, герцогиня?» — спросил Ювел. «Да», — ответила я. «Тогда прошу проследовать за мной». Возле крыльца стояли две оседланные лошади. Моя чернуха подошел принц к лошади и погладил ее по морде. Лошадь радостно тихонько заржала. Была она полностью черной масти. «А это Ласка», — показал принц настоящую рядом лошадь пегой масти, серебристо-гнедого цвета. Пятна гнедого цвета больше всего выделялись на боках лошади. «Она смирная», — сказал принц. Подошел ко мне, предложил руку и подвел к Ласке. Взявшись за луку седла и вставив ногу в стремя, я легко вскочила в седло. Лошадь подо мной горцевала и, слегка наклонив голову и скосив на меня глаз, неодобрительно фыркнула. «Ну-ну, Ласка», — придержал за усы лошадь принц. «Что это с тобой, милый? Успокойся», — стал поглаживать по крупу лошадь принц. «Что с тобой?» — спросил Вик. «Сама не знаю», — ответила я и взяла в руки повод, слегка его натянув. Прижала ногами бока лошади и стала поглаживать круп, приговаривая. «Ласка, ласочка, все хорошо». Немного погорцевав, Ласка наконец успокоилась. «Ну что, поехали?» — сказал принц, запрыгнув на свою лошадь и не спеша шагом пошел по дороге по направлению к лесу. «Я за ним. За нами ехало 6 людей охраны. Трое моих во главе с Артемоном и трое со стороны принца. Я поравнялась с Ювелом, и мы поехали бок о бок. Дорога позволяла. Солнце стояло над лесом, но было еще не жарко. Погода обещала быть чудной, и прогулка тоже, подумала я. «Не знаю, не знаю», — напомнила себе Вик. «В какой части Кракурса вы проживаете, ваша светлость?» — спросил Ювел. Не насторожил вопрос. Она часто бывала в замке в Валии и прекрасно ориентировалась, что и где и как находится и расположено. Насторожил сам вопрос. Почему не о погоде? Думать было некогда, надо было отвечать. Но я, она же умница. «А вы хорошо знаете Кракурс?» — последовал ответ Яоны. «Вот что значит женщина». Принц придержал коня и внимательно посмотрел на Валию Продонски, слегка усмехнулся и невозмутимо сказал: «Нет, конечно, я надеялся на подробную экскурсию по вашим землям». «Простите, я неправильно задал вопрос». «Хитрое и умное бестие», — про себя подумал Ювел. «Надо быть постоянно начеку, еще догадается, что я задумал». «Расскажите немного о себе», — продолжал принц, — «и мне бы очень хотелось узнать, где прошло ваше детство и взросление, чем вы занимались, ваши любимые игрушки и детские игры. Мне это очень интересно». «Я она. Он прекрасный психолог. Это человек, который понимает человеческую душу», — встрял в наш диалог Виктор. «На основании твоих ответов он поймет, что ты за человек. Будь очень осторожна. Похоже, он что-то заподозрил», — продолжал Вик. Я, конечно, и без подсказок поняла, куда клонит принц. Слегка пришпорив Ласку, я вырвалась на полкорпуса вперед и звонко рассмеялась. милый мой принц! Черт, вырвалось, какой такой милый! Мой замок находится на окраине королевства, и его окружают дремучие леса, там много елей и дубов, много рек и озер. В детстве моим воспитанием занимался отец, а не мать, и я постоянно училась скакать на лошади, стрелять из лука, драться на деревянных мечах, а затем и на настоящих. Я умею бросать маленькое копье и довольно искусно. Все это Альдона подумала, а вслух сказала: куклы, няньки, вышивание и вязание – ничего интересного для мужчины. Правда, выучили меня ездить верхом. Я учила иностранные языки наших соседей и недругов. Вот и все мое детство. А вот теперь путешествую для закрепления знания языков практически. Вот молодец, поддержал меня Вик. Ювел поравнялся со мной и задал следующий вопрос. Валия, а в каких отношениях вы с вашей сестрой Альдоной? Вот с этого и надо было начинать, а не ходить вокруг да около, подумала Альдона. Вы знаете, принц, мы поддерживаем отношения, и именно сейчас я выполняю ее поручение. Ознакомила вас с брачным союзом, ответила она. Понимаете, принц, я не уполномочена разговаривать с вами от имени принцессы. Я была настроена на прогулку по лесу и приятное времяпрепровождение. Оба замолчали. Она не так проста, как я думал, сказал про себя Ювел. Простите, ваша светлость, я не прав. Еще раз прошу прощения извинить. Вот сука, подумал принц, и еще никогда ни перед кем из женщин не извинялся. А вслух сказал, заулыбавшись во весь рот, мы едем к охотничьей избушке. Там нас ждет обед и развлечения. Ехать быстро не позволяла тропа, и разговор между ними перешел на другие темы. Про лес, погоду и зверье в лесу, что водится. Ярко светило солнышко, щебетали птицы, настроение у Альдоны стало выравниваться. «Ну что, принцесса, как ухажер?» – полюбопытствовал Вик. «Я пока не поняла. Время покажет», – ответила Яна. «Яна, посмотри вокруг», – снова сказал Вик. «Выбрось лишнее из головы. Смотри, как уживаются вместе дуб и черная ольха. Смотри, как построились ели и сосны. Видишь, вон там, на вершине высокой сосны, играет солнышко. То ярко вспыхнет, то прикроется ветками и пляшет, как белочка. Вон, вон, и вправду белочка. Вон на том огромном дубе, серенькая такая. Вон, посмотри, смотри, она орешек несет в зубах, наверное, к себе в дупло». Яна заулыбалась и сама показала принцу на белочку. «Ювел, смотрите, он там на полянке зайка застыл в стойке. Наверное, что-то заметил. О, боже, какая вокруг красота! Скажите, принц, а волки и рыси водятся в ваших лесах? У нас, например, водятся». Ювел опешил от такого натиска, но игру принял. «О, герцогиня, у нас тут еще зубры водятся». «Вот это животные», — сказал с придыханием принц. Наша охрана остановилась в пределах видимости, но не так далеко, чтобы не слышать нашего разговора. Мы как-то с его величеством, когда он еще был в полном здравии и был полон сил, — продолжил Ювел, — охотились на них. Вот где я страху натерпелся. Егеря выгнали быка прямо на нас с отцом. Когда бык понял, что деваться ему некуда, то помчался прямо на нас. Отец хлестнул мою лошадь плетью, а сам спрыгнул на землю, упер пику в дерево и встретил быка. Пика вошла в шею, переломилась, и его величество рухнул на землю и перекатился за ближайшее дерево. А бык еще метров пять просунулся с пикой на шее и только потом медленно осел, сразу на передние колени. И потом завалился на бок. Он, бык, сразу не сдох, пытался встать. Его егеря добили молотом в лоб. Сколько лет прошло, а я все до сих пор вижу, как наяву. Ювел остановил лошадь, встал на стременах и прислушался. Где-то недалеко журчал ручей, и слышался легкий плеск волн. Вот, скоро и наша охотничья избушка. Что-то недоброе блеснуло в глазах у принца, и Яоны красным полыхнуло перед глазами. Я даже съежился. Мы ехали вдоль маленькой реки и через полчаса выехали к берегу озера. Захватывающее зрелище. Дорога вела далее на полуостров, сплошь покрытой зеленью. Издалека казалось, что деревья стоят сплошной стеной. «Нам туда?» — спросила я она, повернувшись к принцу и показав на остров. Тот молча кивнул. Я она вопросы оставила на потом. Сейчас она любовалась окружающей красотой. Было чем любоваться, и в двух словах не расскажешь. Почему в XIV веке нет фотоаппаратов? Я бы сфотографировал и показал читателям. Но, увы, приходится описывать. Пожалуйста, напрягите всю свою фантазию. Озеро почти правильной круглой формы, и оттуда, откуда мы смотрим, открывался потрясающий вид. На полуостров вела укатанная дорога. Я повторяюсь, но сути это не меняет. Полуостров больше половины врезался в озеро, как раз посередине, и имел форму затупленного наконечника копья. Примерно посередине острова, ближе к левому краю, небо подымался дым от костра. Ярко светило солнце, природа громко пела свою веселую бесконечную песню. «Нам туда?» — спросила я она принца, показывая на дым. «Ну да, уважаемая герцогиня, именно туда, там уже готов обед», — а про себя добавил, наверное. Ювел сразу повеселел и пришпорил коня. «Вперед, моя герцогиня!» — пропел он довольно приятным голосом. «Нас ждут!» И она поскакала за принцем. Охрана тоже не отставала. Кони радостно ржали, чувствуя отдых и кормежку. «Почему моя?» — пронеслось в мозгу Яны. И меня слегка задело. Это пронеслось. Скоро мы подскакали к избушке, охотничьей избушке, как выразился Ювел. На самом деле на месте избушки стоял двухэтажный сруб, а рядом разместились вспомогательные строения. Конюшни, кухня и загоны для скота, и, конечно же, заведение для кур-уток. Принц подъехал к крыльцу, и к нему сразу подскочил слуга, схватив лошадь под уздцы. Ювел спешился и поспешил к Валии, поймал повод ласки и помог герцогине спуститься на землю. Отдав лошадь слуге, распорядился о сопровождающих. И она стояла, слегка пригнувшись. Ноги не хотели слушаться, держа ее за руку, принц ждал, когда она выпрямится. «Все, все, принц, я сама», — высвободила она руку и чуть не упала. Пришлось Ювелу взять ее на руки и прямиком занести в дом. Обхвативши принца руками за шею, и она больше не сопротивлялась и позволила усадить себя на лавку в просторной столовой. «Ну вот и хорошо», — сказал Ювел, стал рядом на колени и взял руки герцогини в свои. «Все, приехали», — промолвил он, и так посмотрел на Валию своими озерами, что обижаться на него, наверное, не смогла ни одна женщина. «Все, приехала», — подытожил Вик. И она оперлась о стол спиной, закрыла глаза и расслабилась. «Да, давно у меня не было таких прогулок». Слуги делали свои дела, накрывали на стол, поддерживали огонь в камине. Каждый был занят своим делом, и только некоторые мельком взглянули на гостью. Пока Валия расслаблялась, принц сходил в спальню, сдернул с кровати покрывало, задернул балдахин и подбросил дров в камин. Вернувшись, снова подхватил Валию на руки и понес в спальню. Раздвинув слегка балдахин, уложил свою ношу на кровать и стал расстегивать одежду на герцогине. Валия не сопротивлялась и лежала с закрытыми глазами, получая удовольствие от горизонтального положения. Когда куртка была расстегнута, принц принялся за низ, за штаны и, расстегнув их, снял с Валии сапоги. «Спасибо, принц, вы очень любезны», — проговорила Валия и собралась повернуться на правый бок немного вздремнуть. Колыхнулась цепочка с кулоном. Силы оставили ее. Ювел очень быстро скинул с себя одежду, оставшись в исподнем, и продолжал снимать с Валии штаны. И ему это быстро удалось, так же быстро избавил девушку от куртки и самого нижнего белья. Осознав, что лежит совсем голая, Яна открыла глаза, в которых читался страх, и посмотрела на взобравшуюся на нее Ювела. «Вы с ума сошли», — сказала она и вся напряглась. Но Ювел так смотрел на нее своими голубыми глазами, что понять, что у него на уме, не представилось возможным. Яна попыталась изогнуться ужом, и это было ошибкой. Ювел встрял своими ногами между ног Валии. Девушка почувствовала напрягшуюся плоть принца. Снова попыталась высвободиться, но безуспешно. Хватка была мертвой. Ювел завел руки Валии за ее голову и, взяв ее запястье в одну свою, правой помог себе. Принц был в Валии и начал ритмичные движения, не обращая внимания на появившуюся кровь. Я запаниковал. Что же делать? Выскользнув из носа Яны, я ринулся в нос Ювела, пытаясь проникнуть в его голову, а затем и в мозг. Что будет дальше, я не представлял. Главное — проникнуть. Влетев в нос, я напоролся на преграду, и Ювел чихнул. Я вылетел наружу и закружился в воздухе, собираясь повторить маневр. Но не тут-то было. Ювел наклонил свою голову к шее Альдоны и задышал еще быстрее. И потом резко сократился и, подняв голову, затих. Моя помощь, похоже, была уже не нужна. Я вернулся в Альдону и прикрепился к своему месту. Альдона перенесла акт насилия молча. Принц перекатился с нее на спину и, еще глубоко дыша, прошептал: «Валия, простите, не удержался. Я клятвенно обещаю взять вас в жены. Вы прекрасны, как греческая богиня. Как тут не потерять голову?» Валия попыталась нащупать возле себя, чем бы прикрыться, и, нащупав покрывало, натянула на себя, перевернулась на другой бок от принца, заплакала сразу тихонько, а затем все громче и громче, и, наконец, заголосила в голос. «Я тоже не лез успокаивать. Пусть поплачет. Неисправимое случилось, и я в этом виноват. Не уберег свою спасительницу. Там, где-то далеко в моем сгустке материи, называемом память, у меня отложилась боль и чувство обиды на этого неуправляемого зверя, и когда-то я отомщу. Клянусь!»